Распечатал 12 комплектов боксерских шорт и к ним ракушки, чтобы защитить самое драгоценное, выдал всем дополнительно несколько тюбиков геля, для того, чтобы можно было помазать им опасные раны. Не успел приступить к печати необходимого количества болванчиков, как к нам ворвался Урзулрак. «Я с вами», – безапелляционно заявил он. «Девчонки сами справятся с управлением, тем более, там с ними Гарзул рядом, на подстраховке, ему можно доверять». Кивнул головой и сделал еще один комплект. «Переодеваемся. Одежда вам ни к чему, все равно изорвут». Мотивация Урзулрага мне в принципе понятна. Он ни в какую не захочет уступать место старому товарищу. Он познакомился со мной раньше, когда я еще был как слепой котенок, не понимающий, где оказался, и буквально за руку провел меня повсюду. Я бы сказал ему, что ему нечего опасаться, что если он не предаст меня, то всегда может рассчитывать на мою помощь, но смысл? Пусть орки и были схожи с нами, они все же не люди, у них свои понятия о чести, достоинстве и месте в жизни. Несмотря на мое дружеское отношение, я видел, что орк слегка меняется, тоже начиная возводить меня на пьедестал. Все же он сын своего народа, воспитанный на легендах, таких как поиск хуманов, почитание первопредков и восхваление предтеч. Это все у него в крови. Не зря он, как только меня увидел, сразу решил помочь. Слова тут не помогут, только действия и, возможно, время. Тихо, вполголоса переговариваясь, все сменили одежду и выстроились в шеренгу. Начинаем. Сначала из инвентаря вытащил всех накопленных до этого тренировочных болванчиков, а затем, стараясь не обращать внимания на десятки посыпавшихся на меня ударов, принялся печатать новых и бросать их в орков, чтобы они начинали дубасить уже их, а не только меня. Несмотря на низкие уровни манекенов, били они больно. Чертовы деревянные шаолиньские недомонахи стремились попасть точно в болевую точку. На коже начали проступать пурпурные отечные полосы, кровоподтеки. Сотня ударов в минуту, от которых я бы с легкостью увернулся, теперь приходилось на мое тело. Попали в бровь, и кровь из рассеченной кожи начала заливать глаза. С каждой минутой тело покрывалось новыми синяками, порезами и ссадинами. Но я терпел. Периодически доставал из инвентаря гель, нанося его на места, где была порвана кожа, и пил воду, следя за тем, чтобы орки делали то же самое. Каждые 10 минут наверху включался душ. Вода с запахом ментола обрушивалась на головы, смывая пот и кровь, впитываясь в кожу. Разбавленная с гелем, она выступала одновременно как обезболивающее и заживляющее. Рассеченная кожа заживала. Порванные ткани срастались, синяки бледнели, а кровь переставала течь. Деревянные кулаки големов мелькали один за другим, оставляя следы на телах. Манекены не были живыми и, соответственно, не знали такого слова, как усталость, поэтому арена быстро превратилась в адскую мясорубку. 12 орков, сгрудившихся в кольцо, пытались прикрыть уязвимые места, но деревянные пальцы всегда находили щели. Урзулрак периодически орал что-то непристойное, смешивая брань с мольбами. Его спина выглядела так, словно над ней поработали вивисекторы, но он держался. 1000. Хрипел я, считая удары. Кровь из разбитой губы капала на пол и растворялась в лужах от душа. 1500. Я все надеялся на появление нового пассивного навыка, что-то типа суперусиленной регенерации или стойкости, да хоть чего-то, позволившего бы облегчить положение, но, видимо, все, что происходило, было недостаточно смертельно для запуска биоадаптации. Возможно, если распечатать сотню големов, то что-нибудь бы получилось, но я не был готов на такие эксперименты. Отдает каким-то мазохизмом. Еще и манекены старались ударить побольнее, то двинуть по почкам, то ударить под коленную чашечку, или, сложив ладонь в щепоть, ткнуть в ключицу. Такое ощущение, что уроки по анатомии они не прогуливали и знали местоположение всех болевых точек. «Босс!» – завопил Джил так, прикрывая голову локтями. «Может, понизим уровень сложности? Терпи!» – рявкнул я, принимая удар пяткой манекена в солнечное сплетение. Воздух со свистом вырвался из легких. 6000. Считай удары. В порталах будет тяжелей. Помни, что бы тут ни случилось, это больше не смертельно. На крайний случай, на следующей остановке сходим в портал, подлечимся. Орк заскрежетал зубами, но кивнул. Его зеленая кожа уже стала серой от кровоподтеков. Сверху заработали насосы, очередная порция воды с гелем хлестнула по плечам, и свежие раны тут же начались затягиваться молодой кожицей. 8000, выкрикнул Урзул. В отличие от других орков, его глаза горели яростью. Он оказался настоящим фанатом саморазвития и буквально радовался происходящему, понимая, что через боль становится сильнее. «Рано радуешься», – процедил я, закрывая висок локтем от удара. Самозапрет на контратаке сводил с ума, инстинкты требовали разносить деревяшки в щепки. «Пока каждый не увеличит выносливость на 10 единиц, мы отсюда не уйдем». 100 000 ударов, простонал один из бойцов, падая на колени. Манекены тут же обрушили на его спину град ударов, словно стервятники, почуявшие слабину. «Вставай!» — рявкнул я, швырнув ему в лицо тюбик геля. «Или ты хочешь отправиться назад, к мамочке? В принципе, на станции вакантно место уборщика. Или повара?» «Нет!» — застонал орк, втирая гель в гематому. «Просто пасть закрой!» — перебил его Джил так, сам едва держащийся на ногах. «Встал! Или я лично переломаю тебе кости!» Орк зарычал, поднялся, приняв позу боксера и только тяжело ухал, получая очередной удар. 9500. Продолжил считать я. 10 000. Считай, по единице получили. Еще 9 раз постолько, и на сегодня тренировка завершена. Отряды ящеров, в десятки тысяч особей каждый, стремительно наступали со всех сторон на территорию, выделенную синтеху в районе северосибирской низменности, в северной части Восточной Сибири. В основном, подлетали на летательных аппаратах. Огромная площадь, целый процент от страны, если считать от территории всей России, некогда пустующий, а теперь застроенный сотнями низких, в один этаж, зданий, с миллионами снующих роботов, напрямую управляемых искусственным интеллектом. Ядро. Мне необходимо найти управляющее ядро артефакта. Инструктировал эльф генералов ящеров в командном центре. А как оно хоть выглядит? Что нам искать? Прошипел стоящий напротив ящер. Торнелиус равнодушно пожал плечами. Понятия не имею. Оно могло принять абсолютно любую форму, но учитывая концентрацию развернутых сил, есть вероятность того, что оно находится в этом месте. Ищите. Все, что я знаю, что ядро на этой планете. Он замер, словно прислушиваясь к себе, и через некоторое время озадаченно поправился. По крайней мере, большая его часть. Возможно, оно разделено, и тогда наша задача усложняется. В момент подхода основной части армии ящеров, все роботы внезапно замерли, получив сигнал о нарушении периметра, а затем синхронно развернулись. Их металлические тела трансформировались, повсюду вырастали пушки, и они бросались в бой, сгорая во встречном огне лазеров, но периодически забирали с собой то одну, то другую тварь. Ящер, находящийся рядом с эльфом, смотрящий на то, как вверенный ему корпус гибнет, сражаясь с противником, нерешительно развернулся к Торнелиусу. «Вы же обещали, что такого противодействия со стороны противника больше не будет. Так его практически и не было, если вы не заметили. Если бы не мое вмешательство, вы бы не смогли даже оказаться в этой системе. Любой посторонний корабль был бы аннигилирован, оказавшись на расстоянии светового года от колыбели. Вас не замечают только до поры до времени. Даже сейчас, это скорее нечто вроде инстинктивной реакции на внешнюю агрессию, без прямого управления со стороны. А если мы случайно повредим это ваше ядро?» Внезапно разговорившийся эльф смотрелся в транслируемые на экран данные. «Ты просто не представляешь, на что способен первоартефакт предтечь. Если бы была хоть малейшая угроза его существованию, то вас всех бы уже распылило в мелкую пыль. Вдобавок, я не думаю, что существует хоть что-то, способное ему навредить. Так может тогда это? Просто заложим бомбы и взорвем планету? Если этот артефакт неуничтожим, то найдем его среди обломков». В шею ящеру внезапно уперлось острие клинка. Всегда находящийся рядом с эльфом человек в долю секунды запрыгнул на рептилию, одной рукой обхватил шею, ногами уперся в грудь, а из второй, правой, высунулось лезвие, пронзившее первый слой чешуек и пустившее ему кровь. Человек с холодными глазами убийцы замер, глядя в желтые глаза ящера. «Оставь его!» — скомандовал Торнелиус, и человек, сделав обратное сальто, приземлился возле своего повелителя, словно и не срывался только что в бой. Генерал ящеров шумно сглотнул, осознавая, что находился на волоске от смерти. «Колыбель не должна пострадать», — продолжил эльф. «Вы можете попробовать зачистить планету от хуманов. Правда, сомневаюсь, что вам это удастся, потому что в свое время они пережили и не такое, но я запрещаю как-то вредить планете». «Ясно», — хлестко произнес он. «Иначе, я лично уничтожу сначала ваши жалкие системы, а затем объявлю охоту на всех представителей вашей расы. Зная, что эльф вполне способен выполнить угрозу, ящер коротко поклонился, про себя проклиная дуболомов из правящих кланов, попавших в ловушку чертового длинноухого. Нельзя, никогда нельзя привлекать внимание таких сущностей и уж тем более, не пытаться нанимать их для решения собственных проблем. Слишком уж непредсказуемые твари, преследующие только свои интересы. Он не понимал, как так получилось, что теперь вся их раса должна была работать на эльфа, но в его голове не возникало даже тень о том, что можно попробовать сопротивляться, ибо в галактике можно было легко найти примеры свидетельств того, что становилось с теми, кто думал, что способен сказать этим существам «нет». И сейчас он был вынужден наблюдать за тем, как гибнут сотнями его собратья, в попытке покорить этот чертов кусок земли, населенный только бездушными роботами. На поле боя разворачивалась какая-то чертовщина. Летящие флайеры сбивались с системой противовоздушной обороны. Каждая пять земли скрывала в себе оружейную точку, стреляющую самым разнообразным оружием. Древние стрелковые, лазеры, бластеры, ионные пульсары, излучатели странной энергии, от попадания которой его подчиненные валились целыми штабелями. Чего только тут не было. Эти роботы временами даже бросались в рукопашную, преобразовывая свои конечности в холодное оружие. Каждый квадратный метр тундры превратился в смертельную ловушку. Воздух гудел от тысяч летящих дронов, внезапно вылетевших из разверзшихся в земле щелей, взрывающихся при попадании, и разносящих противников на куски. Торнелиус наблюдал за экраном, и его лицо исказило гримаса холодного восторга. «Совершенство!» – прошептал он. «Как быстро он эволюционирует!» Генерал Ящеров, дрожа, смотрел, как его армия тает. От корпуса в 100 тысяч голов остались жалкие тысячи. Появлялись все новые типы противников. Стальные пауки с плазменными жвалами разрывали бронетехнику, как консервные банки. Из-за системы порталов в подземных базах не получилось протащить большое количество техники, и теперь даже ее жалкие остатки взрывались, практически не успевая ничего противопоставить своим оппонентам. Уничтожаемые ими роботы были просто каплей в море, в волнах противостоящей им техники. «Отступить», — произнес генерал, повернувшийся к эльфу. «Нам нужно срочно отводить войска. Это бессмысленно. Это самоуби». Он не успел договорить, как его голова покатилась с плеч, а помещение командного пункта росила кровь. «Ты ломаешь процесс». Эльф взглянул на его заместителя, и тот мелко задрожал от страха, понимая, что возможно он следующий. «Продолжайте атаку. Я чувствую. Ядро близко. Оно где-то здесь». Находящийся рядом глава разведки Британии внезапно понял, что слепо следовать за своим королем, выполняя его указания, было очень плохой идеей. Он слегка прикрыл глаза и начал раздумывать над тем, что можно сделать в этой ситуации. Как минимум, можно попробовать начать с выполнения плана по физическому устранению, разработанному в его отделе. Возможно, сработает одна из идей, высказанных стажером в те дни, когда они все безуспешно искали принца. Что этот эльф, что ящеры, с ними человечеству явно не по пути. Глава 9. Придя на центр управления, я задумчиво взглянул на звездную карту, в которой, красной нитью через множество звезд был проложен наш маршрут, и двинулся к Лириане, что-то набирающей на терминале управления станции. Кто, лучше пилота, сможет мне объяснить про интересующие меня догадки? Слушай, у меня вопрос, что находится в центре нашей галактики? Наших ученых давно мучает этот вопрос, и меня, как с детства интересующегося космосом, соответственно тоже. По нашим предположениям, там сверхмассивная черная дыра, но так ли это? И почему, даже когда я маршрут прокладывал, навигационная система станции упорно отказывалась строить прямой путь? Она откинулась на кресле и внимательно уставилась на меня. Это довольно серьезный вопрос. Тут парой слов не обойтись. Но если тебе просто нужно научное определение, то тут ваши ученые оказались правы. Там действительно находится сверхмассивная черная дыра, массой в несколько миллионов звезд среднего размера. Я кивнул в ответ на ее слова. Теория, прописанная в каждом учебнике, подтвердилась. Только вот ответ меня не устроил. Мне было интересно, как все там устроено. Но это не объясняет, почему туда никто не летает. Парировал я ее слова. Потому что черная дыра в центре галактики – аномалия. Это активный, нестабильный объект, обладающий целой кучей странных характеристик, в большинстве своем, абсолютно смертельных для любых разумных. Возьмем, к примеру, аккреционный диск черной дыры. Частицы в нем разгоняются до скоростей, близких к световой, с температурой в миллиарды градусов. Вспышки, релятивистские струи, выбросы вещества во все стороны. Я вспомнил научно-популярные видео про нашу звезду. Струи, как у солнечной короны, примерно. Представь себе поток плазмы, выброшенный со скоростью в сотни тысяч километров в секунду. Только у него размер в объеме нескольких световых лет. От такого не увернешься и не защитишься. Энергии, содержащихся в таких выбросах, хватает на то, чтобы аннигилировать планеты и сдувать магнитные поля в целых звездных секторах. В голове с трудом укладывались масштабы происходящего. Вдобавок накладывается факт того, что центр галактики нестабилен. Продолжила она, звезды вокруг него двигаются хаотично, они периодически отклоняются от расчетной орбиты, словно сама ткань пространства там состоит из множества дыр, и они проваливаются в них. Я ненадолго задумался, пытаясь подвести научное обоснование, но сдался, и ты не знаешь, почему так происходит. Есть некоторые теории. Одна из самых популярных, гласит, что черная дыра – это активная гравитационно-динамическая структура, объект, который сам влияет на форму окружающего пространства, нарушающий причинно-следственные нормы. Туда кто-нибудь пытался летать? Конечно, разумные в составе экспедиций, авантюристы всех мастей, думающие, что найдут там артефакты предтеч. Научные исследователи постоянно отправляют зонды в надежде получить хоть какую-то обратную связь. Возвращается только автоматика, и то очень редко. Есть некий радиус, пересечение которого гарантированно считается невозвратным. Она вывела на экране модель галактического ядра, уменьшив масштаб. Тут, здесь начинается то, что мы называем пределом плотности. Я всмотрелся в картинку. Выглядело, конечно, нереально. Просто неисчислимое количество звезд. Чем ближе к центру, тем больше нарастает плотность звезд. Продолжила она, уловив мой интерес. В сотню раз выше, чем, например, в районе системы, в которой мы недавно вынырнули. Условно говоря, тут расположена одна звезда на каждые 10 световых лет. В центре же, все по-другому, одна на несколько световых недель. Они очень плотно расположены. Огромные массы вещества постоянно взаимодействуют друг с другом. Сотни, тысячи и иногда даже миллионы небесных тел одновременно, рассчитать поведение которых невозможно. Возникают приливные возмущения, многозвездные системы, захватывающие в свой состав все, что находится рядом, а иногда наоборот, выбрасывающие из себя объекты. А если прибавить к этому влияние центральной черной дыры, получается постоянная нестабильность, полный хаос и, наверное, столкновение. Задумчиво дополнил я, регулярные вспышки сверхновых фиксируются постоянно. Звезды выводятся из равновесия выбросами плазмы, притягиваются слишком близко друг к другу и разрушаются приливными силами. Я вздохнул, понимая, что там действительно творится черт знает что, и прыгать в центр галактики – очень плохая идея, как и лететь туда самому, по крайней мере сейчас. А как вообще построили эту модель? Кивнул я в сторону голограммы. Если там такая мешанина, наблюдениями издалека, на границе предела плотности, радиотелескопы, спектральные снимки, анализ гравитационного фона и, конечно же, моделирование. Я покачал головой. И все же, разумные хотят туда попасть. Да, кивнула она, они хотят получить ответы. Проблема в том, что там невозможно находиться не только из-за радиации, о которой я еще даже не упоминала. Даже при условии идеальной защиты условия слишком непредсказуемы. Научная станция может попасть под гравитационный импульс, и ее просто разорвет на части, или под взрыв сверхновой. Слишком много сложнопрогнозируемых факторов. Ты упоминала радиацию, напомнил я после паузы. Насколько все там плохо? Лириана чуть склонила голову и на несколько секунд задумалась. Потом открыла еще одно окно поверх симуляции и вызвала график. Красные и синие линии, зигзаги, всплески. Это спектр фонового излучения в ядре галактики. Средний поток космических лучей здесь, в спиральных рукавах, относительно умеренный. А вот в центре, в тысячи раз выше. Причем это только фон, без учета вспышек, выбросов и плазменных струй. Все вместе дает такой уровень радиации, что даже с многослойной защитой любой корабль продержится минут 15, максимум 20, если включить полную экранировку. А потом, ионизация, перегрев, отказ систем, деградация материалов. Я невольно посмотрел на схему маршрута, по которому мы летели, и расположенные многочисленные цифры вблизи каждого объекта, в том числе показывающие радиационный фон. Показатели действительно отличались, как небо и земля. Ткнул в них пальцем. Тут даже вблизи звезд такого нет и не будет. В центре собрана комбинация многих факторов. Рентгеновское излучение, гамма-излучение, инфракрасное излучение, ультрафиолетовое, постоянные электромагнитные бури. Магнитные вихри могут достигать размеров в десятки астрономических единиц. Некоторые из них меняют направление каждые пару часов. А про них что ты знаешь, как они возникают? Продолжил собирать я информацию, тщательно запоминая ее. Мне все пригодится, потому что несмотря на ее слова, рано или поздно, но я и туда хочу наведаться. Хм, задумалась она. Ну, думаю, у них комбинированное происхождение. Во-первых, аккреционный диск черной дыры, выбрасывающий разогретую плазму, остатки древних сверхновых, плюс скопление звезд, белые карлики, пульсары, нейтронные звезды. Многие из них выбрасывают энергию циклично. Получается, что даже если ты пролетел мимо одного из них без последствий, через минуту можешь попасть под выброс соседнего, совершенный 100 тысяч лет назад, и все это время, летящий сквозь пространство. Все это создает жуткую кашу из разных видов энергий. Плюс, там наблюдаются проблемы со временем. Это как? Удивился я ее словам. Я читала историю, что как-то раз запустили один зонд, планируя провести его по самому краю. Он свалился внутрь, но гравитационным импульсом от взрыва сверхновой выбросил обратно к исследователям. Так вот, он вернулся с записями, в которых внутреннее время расходилось на несколько минут между двумя блоками памяти. Одна и та же операция была зафиксирована дважды, но с разным результатом. Как будто он существовал в двух состояниях одновременно. Я не сразу нашел, что сказать. Да уж, это не радиация, от которой в теории можно защититься. Ага, кивнула она в ответ на мои слова. Ученые предполагают, что это последствия квантовой декогеренции. На планковских масштабах пространство в этих зонах нестабильно. Местами оно как будто пузырится. Эти флуктуации рождают виртуальные частицы, которые тут же исчезают. Но при достаточно высокой плотности энергии они могут вступать во взаимодействие с реальными структурами. Хорошо, что я увлекался просмотром научных видео и примерно понял, о чем идет речь. Квантовая пена, уловил я знакомые понятия. У нас так называют понятия, объясняющие основы структуры мироздания. Я даже помню определение. Хаотичная, пузырящаяся природа пространства времени в чрезвычайно малых масштабах, может состоять из временных структур, таких как мини-черные дыры, червоточины или виртуальные частицы, которые появляются и исчезают за доли секунды. Да, вижу, ты знаком с терминологией. И в центре галактики, где ее плотность максимальна, она начинает влиять на связку пространства-время, делая его динамичным, а не статичным, как мы привыкли. Там такого понятия стабильного времени, как у нас, что сначала приходит утро, потом наступает обед, а затем, за ним вечер, там не существует. Все перемешано. Я откинулся на спинку кресла и крутанулся, обдумывая ее слова. Довольно мозголомные понятия. Мы привыкли считать, что Вселенная – упорядоченное место. Но по факту это было верно только для отдельных участков пространства. А в таких местах, как области возле черных дыр, все законы нарушались. Открыл интерфейс коммуникатора и разочарованно уставился на все еще неактивную ветку навыков квантовые манипуляции. Что вообще должно произойти, чтобы она открылась? А главное, какие это даст возможности? Обрету такие силы, что смогу залететь в черную дыру, не превратившись в длинную спагеттину из-за влияния горизонта событий. А если попробовать прыгнуть туда через разлом, возникла у меня еще одна идея. Можно, конечно, прыгали и неоднократно, только никто не вернулся. Но один раз нашли искореженный кусок металла с чудом сохранившимся черным ящиком. Но он выдавал чертовщину, словно прибыл из будущего, из настоящего и одновременно из прошлого, причем из времени, до рождения Вселенной. Так что, не советую. Она сместила карту и ткнула пальцем в центр. Пространство внутри этой области многослойно. Наши системы перемещения используют модели кротовых нор. Именно поэтому категорически запрещается осуществлять прыжки возле массивных гравитационных объектов. А теперь представь, что произойдет, если осуществить его в области, где творится такой хаос. Картинно взмахнула она рукой. Топология пространства нарушается. Появляются нестабильные и хаотичные микропроходы, в большинстве случаев просто разрывающие перемещающиеся объекты на тысячи маленьких частей. Лириана, а вообще, есть хоть одна цивилизация, которая живет в ядре? Нет, и не потому что не пытались. Объясни, если не сложно. Потому что по нашим гипотезам, там должны быть расы, ушедшие далеко вперед в развитии, существующие миллиарды лет. Она переключила интерфейс и вывела новую карту, структурную, со слоями, с плотностью материи, с химическим составом и данными об излучении. Галактика предстала в виде многослойного пирога, с ярким, пульсирующим центром и расходящимися спиральными рукавами. Именно ее я и открывал, когда искал Землю. Смотри, ядро – самая древняя область, самая старая часть галактики. Здесь преобладают звезды с низкой металличностью, то есть, они бедны на тяжелые элементы. Там практически нет углерода, кислорода, азота и железа, то есть ничего из того, из чего формируется жизнь. Подхватил я ее мысль. Почти. Без тяжелых элементов нет сложной химии, а без нее ни органики, ни технологий. Даже сама конструкция тела, как у любого разумного, невозможна при недостатке металлов. Для воздуха нужен кислород, для крови – железо. Основа структуры ДНК – углерод, перечисляла она, загибая пальцы. В ядре галактики таких элементов практически нет. А кремниевая жизнь? Я же встречал уже такие расы. Они тоже в своей жизнедеятельности активно используют тяжелые элементы, так что и тут мимо. А вторая причина? Спросил я ее. Второе, условия, о которых мы говорили раньше. Даже если ты искусственно создашь среду обитания, тебе придется бороться с постоянной радиацией, гравитационными скачками, нестабильными орбитами, вспышками сверхновых. Ни одна цивилизация просто не успеет развиться до момента, чтобы успеть выбраться за пределы центра галактики. Бесславно погибнет и все. Я кивнул, принимая объяснение. Именно поэтому все живут в отдалении, в спиральных рукавах, да. Именно они стали основой для появления жизни. Во-первых, тут много звезд второго поколения, они уже получили металлы от сверхновых. Во-вторых, среда стабильнее, меньше плотность, меньше рисков. Да, бывают аномалии, но они редкие и локальны. Я невольно замолчал. Мы на Земле всегда представляли центр галактики как нечто древнее, мудрое, хранящее ответы на интересующие человечество вопросы. Но теперь становилось понятно, что скорее всего там просто нет жизни. То есть можно сказать, что мы родились на окраине, потому что в другом месте этого бы просто не произошло из-за множества факторов. Именно так, структура галактики задала границы возможного появления жизни. Спиральные рукава – это компромисс между бушующей энергией и стабильностью. Достаточно энергии, чтобы поддерживать процессы, достаточно покоя, чтобы эти процессы не превратились в катастрофу. Если честно, то у меня уж мозг перезагрузило. Признался я ей, слишком много информации. Пойду, поймаю Урзулрога и Джилтога и устрою с ними спарринг. Она усмехнулась и повернулась обратно к терминалу. Давай, только постарайся не бить их слишком сильно, а то они потом ходят обиженные на весь мир. Ничего, крепче будут, ответил я, уже выходя из центра управления. Зал совета напоминал гигантский кристалл, выращенный из одного большого куска. Десятки голографических проекций старейшин родов, составляющих членов правления, проецировались по кругу, в центре которого, на платформе из черного металла, стоял эльф. Его новые руки, роботизированный сплав с плотью, установленные после происшествия и плохо откалиброванные, слегка подергивались в такт пульсирующему шраму на виске, напоминанию о встрече с чистокровной. Килантарал, докладывай, и надеюсь, ты нашел веское оправдание своему провалу. Объект, помешавший проведению операции, идентифицирован мною как чистокровная эльфийка, обладающая способностями древних. Начал он доклад сразу с главной новости, и вывел в трансляцию запись с нейронного импланта. После анализа видео выявлены архаичные символы Дамарелов на кристаллической броне. Также у нее идентифицированы возможности по управлению кровью, как в старых легендах. Она уничтожила город за несколько часов, создав биомеханического голема огромных размеров, и это проявление силы прекратило конфликт на планете. Одна из проекций вспыхнула багровым светом, слово взял один из старейшин. «Домрелов», задумчиво произнес голос, «последний носитель их крови погиб в пятой эпохе. Ты утверждаешь, что она жива. Я провел анализ ее крови, сомнений быть не может». На экране всплыли данные, состоящие из множества цифр. Генетический скан, сделанный после ее ухода на основе нескольких оброненных капель крови после ранения. Стопроцентные эльфийские маркеры, ни малейшего следа генной инженерии. Чистота, которой совет не видел десятки тысячелетий. «Ты останешься жив, полукровка», — подал голос другой старейшина. «Чтобы найти ее, мы дадим тебе коготь Аргота». Чудом выживший эльф вздрогнул. Артефакт первой эпохи, позволяющий уничтожить любую цель, невзирая на ее защиту и команду ликвидаторов. Продолжил голос. «Если справишься, останешься жить». Когда проекции погасли, Килантарал коснулся шрама на голове. Уничтожить представительницу Дамарал, правящего дома из его ответвления, пропавшего так много веков назад, он не настолько выжил из ума. Во время доклада он думал, что совет будет рад появлению чистокровной, но, видимо, что-то в верхушке не в порядке. Приказа на убийство он точно не ожидал. Пожалуй, он воспользуется помощью совета в поисках, вот только результат старейшинам явно не понравится. Пришло время для возрождения величия их расы. И если для этого понадобится пожертвовать советом, то что ж, он готов на эту жертву. А мнение кучки выживших из ума стариков никого не волнует. Глава 10. Продолжающееся вторжение на землю шло согласно плана, пока с метрополии не начали приходить ужасные новости. Сначала о подрыве трех снарядов ужасающей силы, а затем и о контратаке людей. Причем, если взрывы можно было пережить, все же техногенные катастрофы в технологических цивилизациях – довольно обычное дело, то люди, оказавшиеся на других планетах, не стеснялись в средствах, отвечая террором на террор. Межпланетная война начала разгораться, вводя в ступор непривыкших к такому ящеров. Обычно, расы, на которых они нападали, не имели толком средств защиты и вынуждены были безропотно сносить все, что им уготовила судьба. Но на этот раз что-то пошло не так. Мужчина, в возрасте слегка за 40, критически осмотрел строй перед собой. Все бы хорошо, большая часть бойцов ему давно известна, со многими он даже служил, и их боевые возможности не вызывали сомнения, но вот кое-что его смущало, а именно, одна пигалица, по виду, едва достигшая совершеннолетия, которую ему навязало командование. Амуницию проверили? Наконец задал он вопрос. «Товарищ майор», — деланно возмутился старшей группы, — «уже 100 раз, ну что вы с нами, как с маленькими?» В строю, на заданный вопрос, военнослужащий должен отвечать так точно, либо никак нет, привычно произнес он, но затем все же спохватился. «Я же о вас беспокоюсь, таких заданий у вас еще не было, тем более, с вами балласт», — стрельнул он глазами в сторону девушки. «Позвольте», тут же возмутилась она, «это кто еще из нас балласт, у меня между прочим 70-й уровень». Майор чуть приподнял бровь, но так ничего и не сказал. Остальные бойцы тоже заулыбались, явно ожидая продолжения. «Разрешите продемонстрировать». Она достала из инвентаря батон вареной колбасы, килограмма на 3, не меньше, и размахнувшись, ловко швырнула. Еда полетела по дуге, и тут же, по траектории ее полета, с глухими хлопками начали открываться крошечные порталы. Каждый проглатывал кусочек летящей снеди, мгновенно закрывался, а выходные точки, создаваемые неподалеку, выбрасывали из себя тонко нарезанные слайсы. «То же самое могу сделать и с врагом», — заявила девушка, гордо подбоченившись. «Мало никому не покажется». Майор, который все это время стоял, наблюдая за ее выходкой, не выдержал и усмехнулся. «Да, я ошибался. Свой повар всегда пригодится на задании». Щеки девушки вспыхнули, но не от смущения, а от ярости, сдерживаемой лишь тонкой пленкой самоконтроля. Губы дрогнули, и в ее глазах мелькнула вспышка огня. «Повар, значит», — тихо повторила она, и щелкнула пальцами. «Я вам покажу повара». Над головами бойцов разверзся массивный горизонтальный портал, и в следующее мгновение из него хлынул поток соленой морской воды. Струя ударила по строю, сбивая всех с ног, кроме самой девушки, предварительно телепортировавшейся чуть поодаль. Вместе с водой на землю вылетело 2 десятка рыбин, здоровых, по локоть каждая. Серебристые тела с шумом шлепались об асфальт, со всей дури лупили хвостами. Одна из них прилетела прямиком по голове майора, сбив с нее фуражку. Кто-то заорал от неожиданности, но большинство людей просто смыло, протащив по плацу. Портал схлопнулся, и бойцы, промокшие до нитки, начали вставать. Майор бросил взгляд на девушку, стоящую, как статуя, со слегка задранным подбородком. Он вздохнул, поднял руку ладонью вверх. «Все, стоп, я верю». пожалуйста, больше ничего не надо, ты доказала свою пригодность. Это же шутка была, солдатский юмор. Затем взглянул на остальных. Провизию соберите, рыба же свежая, в магазине такая стоит черт знает сколько. Бойцы спешно бросились подбирать трепыхающегося на асфальте тихоокеанского тунца, а майор перевел взгляд на порталистку, все же принявшую слегка виноватый вид. «Сделаем вид, что ничего этого не было, и мы начинаем наше знакомство заново», — произнес он после небольшой паузы. Девушка виновато шаркнула ногой, обутой в военные берцы по асфальту, и кивнула, ответив слегка дрогнувшим голосом: «Я согласна. Пожалуй, слегка переборщила с демонстрацией. Давай начнем сначала. Я майор Джимбулаев», — представился он. «Это отряд бойцов, которому поручено защищать тебя, пока ты будешь ставить эти свои портальные метки. Старший у них – капитан Морозов». Один из молодых парней, услышав свою фамилию, поднял руку вверх, глядя на девушку. «Это я. Спасибо за помывку, кстати». Вконец смущенная девушка запунцовила уже от осознания того, что, пожалуй, слегка погорячилась на довольно безобидную шутку, от которой просто невозможно было удержаться, учитывая, какой инструмент она выбрала для демонстрации своих сил. «Я Вика, Вика Стрельцова, порталист 70 уровня. Основной уклон в ловкость для скорости реакции, интеллект для ускорения мышления и мудрость. Силу и телосложение практически не качала. Ничего страшного, мы тебя защитим. С нами нечего бояться», — тут же высунулся с предложением капитан Морозов. «Что тут за бардак творится? Построй личный состав». Начальник уже не выдержал творящегося безобразия. Военный бодро вытянулся, резким движением руки выполнив воинское приветствие, развернулся к бойцам и громко крикнул: «Становись, равняйсь, смирно». Критически осмотрел своих подчиненных, сам встал в строй и, развернувшись, доложил: «Товарищ майор, личный состав построен». Правда, строй выглядел довольно жалко, скорее напоминая мокрых нахохлившихся воробьев, с которых текла вода. Сзади, за пределами плаца, в траве трепыхался тунец, успевший упрыгать туда в момент, пока получивший приказ бойцы убивали рыбу, чтобы убрать ее в инвентарь, и теперь на него бросал хищнические взгляды притаившийся на крыше склада кот. Он все же не выдержал, одним прыжком слетел с невысоко здания, в долю секунды пересек разделяющее их расстояние и впился когтями в рыбину, размером больше него самого. «Отставить смешки», — скомандовал майор под воистину демоническое урчание кота, тащащего добычу в укромный уголок. «Продолжаем инструктаж». Он прошелся по плацу, хлюпая мокрыми ботинками, и поморщился. «О задании вы все уже знаете. Всех и так в усмерть заинструктировали особисты. Поэтому буду краток. Защитить объекты, не допустить, чтобы с головы Виктории упал хоть один волос». «Все понятно?» — стройный хор голосов подтвердил, что бойцы уяснили поставленную задачу. «Местность вам знакома, вы сделали уже не одну вылазку, поэтому просто перейдете на ту сторону и пройдете по маршруту, давая возможность нашему глубоко уважаемому специалисту сделать свою работу. По возможности, никаких столкновений. Миссия тайная», — акцентировал он внимание. Стационарный портал выплюнул группу людей на каменистую пустошь, и капитан Морозов сделал шаг в сторону, пропуская остальных людей. Проводил взглядом ладную фигурку девушки и, спохватившись, начал осматриваться по сторонам. Дело в первую очередь, а пригласить ее на свидание можно будет и позже, по возвращению домой. Сгрок 13, каменистая планета, населенная странным народцем, человекоподобными птицами с рудиментарными крыльями. Они были здесь уже десятки раз, устанавливая контакты с местным сопротивлением, так что в принципе, все вокруг было знакомо. «Проверить периметр», — начал раздавать он указания. «Мне не нужны сюрпризы». Девушка, сделавшая несколько шагов по новой планете, присела на корточки и начала выводить пальцем загадочные символы. Она забавно морщилась, слегка прикусывая губу, и капитан вновь засмотрелся на нее. Ему пришлось предпринять поистине титанические усилия, чтобы сбросить наваждение. Вот вроде всегда мог контролировать себя, в том числе, при виде красивых девушек, а тут, как пыльным мешком по голове огрели. Прямо колдовство какое-то. «Готово». Пружинисто подскочила она, отметила первую точку. Морозов, до этого держащийся чуть в отдалении, чтобы не помешать работе ее навыка, заинтересованно подошел ближе. «А что это сейчас было?» Стрельцова искоса бросила взгляд на молодого, симпатичного капитана, вспомнила его же, мокрого, с рыбиной в руке, и улыбнулась. «Как я уже говорила, На 50 уровне развития портала появился навык сверхдальних проколов пространства. Единственное, что в отличие от обычных порталов, которые я могу открывать в те места, где была ранее, тут необходимо подготавливать реперные точки. Да и часто пользоваться ими, как тогда, на плацу, не выйдет. Либо открыть один портал с неограниченной пропускной способностью на 6 часов, либо несколько, уже ограниченных по массе и времени, задаваемым при открытии. Опытный военный разум уловил гипотетическую опасность. То есть, в теории, есть вероятность того, что если открыть портал в неудачном месте, то его смогут захватить враги и вторгнуться на Землю. Да, первые версии порталов работали только при постоянной подпитке энергии из коммуникатора, но при прокачке навыка условия изменились. С одной стороны, стало проще, открыл его и на определенное время он стабильно стоит, а вот с другой, появились такие вот неочевидные опасности, но можно же задавать массу, выбрал 1-2 тонны, если надо переправлять наш отряд и все, ну пролезет 1 или 2 ящера. Это же не проблема для таких отважных воинов. Их разговор прервал пришедший доклад от одного из бойцов, отправленных охранять периметр. Внимание! Вижу один низколетящий объект. Предположительно враг. Капитан сорвался в короткий бег и через пару секунд оказался у подчиненного, развив ошеломительную скорость, сравнимую с гоночной машиной. Рядом с ним открылся портал и из него наружу шагнула Стрельцова. Удобный навык. Прокомментировал он ее способ передвижения. Она просто открыла несколько последовательных порталов в места, которые видела своим взглядом и легко догнала гордящегося своей скоростью военного. Вон они, вытянул палец боец, обнаруживший посторонних. На плато действительно обнаружился враг. Там довольно медленно летел небольшой флайер. Только вот причина его низкой скорости стала ясна практически сразу же. Из-за кучи камней выскочила пернатая фигура, не сумевшая скрыться от преследователя и бросилась на утек. Охотники, презрительно бросил Морозов. Так может это, шмальнем? Второй военный уже вытащил из инвентаря реактивный гранатомет и показал его стоящим рядом людям. Капитан нерешительно покосился на девушку, затем на оружие в руках подчиненного и с сожалением качнул головой. У нас скрытная миссия, слышал же, что Джимбулаев говорил. Хочешь 5 нарядов вне очереди, да и ввязываться в бой очень плохая идея. Собьем эту ищейку и через полчаса тут будет не протолкнуться от отряда ящеров. Сам же знаешь, как они жестоко давят любое сопротивление местных. Ну пожалуйста. Внезапно на сторону бойца ступила девушка, уставившаяся на Морозова щенячьими глазами. Давайте поможем ему, жалко же птичку. А я, если что, нас уведу отсюда. Сожгу четверть энергии коммуникатора, но смогу экстренными телепортами переместить нас за несколько сотен километров. Пожалуйста. «Пожалуйста, пожалуйста», – зачастила она, – «и вашему начальнику ничего не скажем». Капитан снова взглянул на бегущую фигурку птицы-человека. Он не сдавался, бежал, в тщетной попытке спастись, попутно размахивая рудиментарными крыльями, но было очевидно, что еще буквально секунд 30, и флайер его догонит, а там уже в дело вступят ящеры. Выпрыгнет несколько охотников и устроит свое кровавое пиршество. Они уже видели нечто подобное ранее. Ладно. Принял он решение, всем экипировать экзоскелеты, разбираемся с врагом и валим отсюда подальше. Порталы оставим на экстренный случай, если нам на хвост сядут рептилии, сначала своим ходом. Боец с гранатометом радостно воскликнул, споро перевел его в боевое положение и выстрелил. Боевая часть с ревом устремилась к летящему флайеру, но он оказался военной модификацией, коротко сверкнувший луч лазера системы автоматической защиты сбил снаряд. Черт! «Кажись, это непростые охотники, во что мы вляпались», – выругался капитан, уже практически облачившийся в новую модель защиты, выдаваемую пока только элитным подразделением. Трево. Он не закончил, замерев с закрытым ртом. И право дело, посмотреть было на что. Пространство вокруг аппарата начало искажаться, квантовые флуктуации, вызванные навыком девушки, начали создавать перед ним в воздухе десятки нестабильных микропорталов. Каждый из них, не превышающий 30 сантиметров в диаметре, представлял собой кольцевой разрез в ткани реальности, окруженный коконом сине-фиолетового свечения. Порталы возникали в геометрической последовательности, образуя плотную решетку на пути цели, вырывали небольшой кусок, тут же исчезали и снова появлялись по ходу движения флайера. Квантовые туннели, создаваемые Викторией, разрезали материю, перенося фрагменты в выходные порталы, создаваемые в совершенно случайных местах, как прямо в кабине флайера, так и в нескольких километрах от него. Зар Хис, ветеран 20 охотничьих компаний, гордый носитель клейма «Лучший загонщик сезона», ставящийся только тем, кто отловил более 1000 беглецов, вел флайер, ориентируясь на показания биосканера. Его лапы уверенно держали штурвал, а хвост, обвивающий опору кресла, слегка подрагивал в такт ритму двигателей. Добыча, пернатый дезертир, жалкий комок перьев и страха, бежала впереди, и Зар Хис уже предвкушал, как вспорит ему брюхо ритуальным кинжалом. Еще один его личный трофей, доводящий общую цифру его целей до невероятных 10 000. Именно этот беглец должен принести ему шанс перейти в новую касту. Там, конечно, еще должно быть испытание на храбрость, но он не переживал на его счет. Все уже было со всеми договорено. Он мой. Не оборачиваясь, бросил он назад, для четверки товарищей, сидящих в пассажирском отсеке. Сработала тревога и активная система защиты отработала, сбивая запущенных в них снаряд. Эта пернатая тварь огрызается. Что ж, ему же хуже. Помрет в мучениях. С предвкушением в голосе произнес он. Но внезапно, воздух впереди флайера подернулся, словно невидимый нож вспорол реальность, и из разрезов хлынул синеватый свет. Зар Хис резко дернул штурвал влево, но порталы множились быстрее, чем он успевал замечать появление новых. Они начали проходить сквозь носовую броню, буквально проедая ее, и кабина наполнилась сизым дымом. Критическое повреждение бортовых систем. Дурным голосом взвыла система безопасности. Пилот зашипел, обнажая клыкастую пасть. Его лапы метались по панели, активируя щиты, но каждый портал вырывал из обшивки куски сплава, не обращая никакого внимания на силовые поля. Резко дернуло вниз, и он почувствовал, как левый бок флайера провалился в пустоту. Часть корпуса исчезла, а через мгновение из выходного портала, распахнувшегося у него за спиной, хлынули металлические обломки, барабаня по креслу и кидая его тушу на приборную панель. Его правая лапа, все еще сжимавшая штурвал, внезапно частично исчезла, оставив когтистые пальцы сжимать элемент управления, тогда как предплечье исчезло в портале. Боль обжигающей вспышкой взорвалась в мозгу, инстинкты заставили рвануть аварийный рычаг другой лапой, но было уже слишком поздно. Порталы, разобравшие носовую часть флайера, добрались и до его тела. Грудная клетка, брюшная полость, даже хвост, его гордость, украшенная множеством ленточек и перьев с крыльев местных обитателей, проходили через своеобразную мясорубку. Уже умирая, он сначала увидел, как кусок его собственной печени, вырванная из тела, появился перед ним и шлепнулся о его лицо, а затем, прямо перед мордой раскрылось несколько микропорталов, и в его голове появилось несколько аккуратных отверстий. Флайер, потеряв порядка 30% конструкционной целостности за десяток секунд, пока работал навык девушки, начал неуправляемое вращение. Его гравитационные компенсаторы, не справляющиеся с резким пересчетом изменяемой массы, только добавили хаоса, закручивая его в рваную спираль. Из выходных порталов, раскрывающихся в случайных местах, хлынул поток обломков. Куски брони с идеально ровными срезами по краям, какие-то части механизмов, фрагменты плоти экипажа. Один из обломков, потерявшая герметичность секция реактора флайера, ударившись о грунт, вызвала мощный взрыв. Сфера плазмы радиусом 15 метров испарила камни, оставив стекловидный кратер. Падающий флайер вращался вдоль продольной оси, теряя высоту по спирали. Лишенный управления, он вошел в штопор. Последние порталы отсекли хвостовой стабилизатор, 200 кг массы мгновенно переместились на орбиту, создав кратковременный метеорный поток в верхних слоях атмосферы, и остов машины рухнул, врезавшись в камни, расцветая объемным взрывом, подхватившим пщедуную фигурку убегающего птицелюда и бросившую ее в воздух. Пернатый, подскочивший после того, как его приложило о землю, суматошно осмотрелся и бросился на утек, даже не поблагодарил. Осуждающе качнул головой Морозов и повернулся к девушке. «Если честно, не ожидал, что ты так можешь. Это было круто», — признал он ее заслуги. К ним подбежали поднятые по тревоге бойцы, вновь отвлекая от разговора, и капитан собрался. «Так, пора сваливать. Уходим, пока сюда не нагрянул ловчая партия охотников или еще кого похуже». Отряд достал из инвентарей глайдера, и Морозов галантно предложил девушке усесться позади него. Она приняла приглашение, обхватив его сзади, и они тут же сорвались в стремительный полет. По счастью, Погони за ними не было, и спустя несколько часов бешеной гонки, прерываемой только на несколько минут для того, чтобы оставить реперные точки для межзвездных порталов, они остановились, чтобы передохнуть. Подчиненные капитана рассредоточились по окрестности, высматривая гипотетические опасности, а он решил наконец пообщаться с порталисткой. «Привет еще раз», — слегка неловко начал он, — «ты здорово помогла нам, я уж думал, что придется по-серьезному воевать с врагом». «Да ладно, пустяки», — устало ответила девушка, усевшаяся на камень. Бешеная гонка высосала у нее кучу сил, и теперь все, что ей хотелось, — это отдохнуть. Капитан сел рядом, не в силах избавиться от наваждения, заставляющего его искать ее общество, и замолчал, мучительно пытаясь найти повод для продолжения беседы. Фигура человека, проявившаяся из пустоты, в метре от них, в таком же экзоскелете, как и у них, стала для всех сюрпризом. От атаки их удержало только то, что это явно был человек, и, судя по экипировке, тоже из элитных частей, подчинявшихся напрямую правительству. Верхняя часть шлема отошла в сторону, открывая лицо симпатичной блондинки. Она крутанула в руке виброныш и громко произнесла: «Привет, ребята, вы же в курсе, что под вами?» Слегка топнула она правой ногой. «Перевалочная база ящеров на несколько тысяч особей. Странное место вы выбрали для отдыха, скажу я вам». Глава 11. «Привет, ребята», — поздоровалась внезапно проявившаяся в воздухе девушка, поигрывающая виброножем в руке. «Вы же в курсе, что под вами перевалочная база ящеров на несколько тысяч особей. Странное место вы выбрали для отдыха, скажу я вам». Парочка молодых людей подскочила, выглядя так, словно их застигли родители за чем-то неприличным. «Ты еще кто такая?» — наконец нашелся со словами Морозов. «Хм, где-то я тебя видела», — задумчиво протянула блондинка, смотрящая на лицо девушки. «Ты же Вика, да, Стрельцова, а ты Катя?» — вопросом на вопрос ответила ей явно узнавшая ее девушка. Капитан жестом остановил подобравшихся ближе бойцов, готовых атаковать внезапно появившуюся цель, легко пробравшуюся сквозь рубеж обороны, и, не выдержав того, что его игнорируют, шагнул ближе к блондинке. «Кто ты такая?» — раздельно произнес, глядя ей в глаза. «Пупсик, расслабься». Она вытащила из инвентаря удостоверение с красной коркой, распахнула и предъявила военному, глаза которого по прочтению становились все шире и шире. «Лейтенант Кузнецова, особый спецотдел с наивысшими полномочиями», — сделал шаг назад и махнул рукой. «Ладно, кто-нибудь все-таки объяснит мне, что, черт побери, происходит». Девушки переглянулись, и слово взяла Виктория. «Ну, это Катя. Если по-простому, то она главная среди всех невидимок, невзирая на звания и прочие заслуги». «Ага», — подхватила блондинка. «Если они при погонах, то могу отдавать им любые приказы. Если гражданские, то при желании принудить силой, и ничего мне за это не будет. Интересы государства превыше всего». «Ладно, сделаю вид, что поверил. Но что ты тут делаешь на этой планете?» Девушка села на камень, с которого недавно соскочила парочка, и уставилась на них. «Пытаюсь прикончить несколько тысяч ящеров. Как я уже сказала, у нас под ногами расположена их перевалочная база, а я совсем недавно дала обещание, что уничтожу ее. Попросила президента, и Вячеслав Вячеславович отпустил меня выполнять обещание. Вот только они накрутили систему безопасности в параноидальный режим, и у меня возникли проблемы. Я чудом выбралась наружу, а тут вы сидите». Капитан ошеломленно помотал головой, не понимая, что вообще происходит и куда он ввязался. Неизвестная девушка, пусть и ниже его по званию, но с гораздо большими полномочиями, позволяющими взять его отряд под командование. Ее знакомство с президентом, база ящеров. В голове набатом била мысль о том, когда довольно простое задание успело превратиться во что-то сложное. «Мы поможем», — безапелляционно заявила Виктория, прежде чем он успел что-то ответить. «Эти мерзкие ящерицы убили много моих знакомых, так что я не успокоюсь, пока не отомщу». Порталистка решительно взмахнула головой, буквально пылая желанием уничтожать врагов. Куда делась ее усталость и желание отдохнуть? «Отлично, мне бы не помешала ваша помощь». Морозов, понимая, что теряет командование, попытался перехватить нить управления. «Стоп, у нас же задание, не забыла? Установка реперных точек. Если мы будем тут возиться с базой, то никогда ее не выполним. Командование будет недовольно. А если я быстро справлюсь с задачей?» Не дожидаясь ответа, она повернулась к блондинке. «Кать, Покажешь, где тут у них вход, и как вообще база устроена. Может, мы ее просто затопим водой?» Невидимка прогнала в голове приблизительный план подземного сооружения, вспоминая уходящие глубоко под землю проходы, и кивнула. «Идея неплохая и должна сработать. Только где тут найти столько воды? Я в этих каменистых пустошах видела только небольшие озера». Порталистка пожала плечами. «Заодно проверим работу межпланетного портала. Если кто-то нам начнет пенять на то, что мы отвлекались во время боевой задачи, это будет хорошим оправданием». Морозов, осознавший, что если он сейчас начнет ставить палки в колеса, то его просто не послушают, мысленно махнул рукой, прощаясь с маячившим на горизонте очередным званием. За такой косяк ему точно влупит служебное несоответствие, и хорошо, если только его, а не отправит служить в захудалый гарнизон. «Ладно, я согласен, но при одном условии», — твердо произнес он. «После того, как вернемся домой, то ты сходишь со мной на свидание». «Хорошо», — неожиданно быстро согласилась Стрельцова, улыбаясь при этом. «Кать, показывай, где эта база». Блондинка, с легкой усмешкой наблюдающая за происходящим, встала и картинно ткнула пальцем в землю, одновременно с этим, ногой сметая пыль и открывая металлический люк. «Я же сказала, прямо у вас под ногами, тут находится резервная шахта выхода». Капитан моментально напрягся, только сейчас в полной мере осознав, что они действительно ходят по головам врагов, и коротко свистнул, привлекая внимание бойцов. «Север, Аргут, снимите верхний слой земли». Подбежавшие военные споро приложили ладони к почве, и она, повинуясь их навыкам, начала расти острыми кольями, собираясь с округи. Они, не сдаваясь, вкладывали все больше сил до тех пор, пока наконец высокие, под 10 метров колья не стянули на себя такое количество почвы, что обнажилась бронированная капсула входа. «Филин, Папай!» Тут же подозвал он других бойцов. «Нам нужно большое отверстие». Тот, которого назвали Филином, приложил руки к металлу, и он тут же начал нагреваться. Папай подошел ближе и, дождавшись кивка от товарища, вытянул ладонь вперед, из которой ударил поток ледяного воздуха. Металл, из-за резкого перепада температур, треснул, и они, продолжая чередовать применение навыков, продолжили работать по слабым точкам, выгибая его ромашкой и открывая вид на уходящую вниз шахту. «У них там, наверное, сработала тревога, так что надо бы поторопиться», — сделала резонное замечание блондинка. «Хорошо, мне этого достаточно. Главное, есть точка обзора, за которую можно зацепиться», — ответила порталистка. Она взмахнула рукой, перед ней повисло окно довольно небольшого по размерам входного портала, и она, вся аж покраснев от натуги, мысленным усилием сдвинула его по вертикали. «А во, ты и так научилась делать», — прокомментировала Катя. Портал срезал пласт металла, и он тут же вывалился из выходного отверстия неподалеку. Пройдя так по кругу, она получила полноценный вход с аккуратно срезанными слоями. «Интересный способ использования портальной технологии», — пробурчал себе под нос капитан, — «но чертовски удобный, а еще домой удобно возвращаться, раз и уже в квартире». Мысленно кивнув сам себе, он принял решение добиваться девушки. Мало того, что красивая, так еще и с таким классным навыком. Пока он предавался мечтам, порталистка продолжила работать, вновь начала вырисовывать фигуры в воздухе, и через минуту в воздухе, над резервным входом в базу, разверзся портал, точно такой же, как тогда на плацу. Из дыры в пространстве, трехметрового диаметра, хлынула морская вода, временами даже с морскими обитателями. «А воды-то хватит?» – обеспокоенно спросила Катя. «Входная точка портала расположена в Тихом океане, далеко от берега, в местах, где, не ходя гражданские суда, вдобавок еще и на глубине в 10 метров. Так что, можно особо не беспокоиться об объемах перекачиваемой воды». Люди, завороженно смотрящие на поток, с благоговением смотрели на бушующую силу природы. Мощная струя воды водопадом низвергалась вниз по шахте, и теперь, даже если бы кто-то и попробовал подняться по ней, то был бы обречен на поражение. «И сколько она так будет течь?» — задал вопрос капитан, вспомнивший, что в прошлый раз портал был открыт всего несколько секунд, а воды натекло просто нереальное количество, будто десятки пожарных машин одновременно вылили полный запас на плац. «Мне как-то говорили цифры. Там же есть еще нюанс. Вода, получается, течет под давлением 10-метрового столба, давящего сверху, поэтому получается неплохой напор», — кивнула она в сторону потока. «За 6 часов выльется порядка 2 миллионов кубометров воды. Звучит, конечно, страшно, но в объемах океана это мелочи. Фига себе мелочи, присвистнул капитан, прикинувший в уме объем. Если взять стандартное футбольное поле и выстроить на нем водяной столб по всей его площади, то получится конструкция 300-метровой высоты, как стоэтажное здание. Значит, запаса воды точно хватит, чтобы утопить там всех рептилий. Равнодушно пожала плечами котя. Ладно, на этом моя месть завершена. Вы вообще, что планируете дальше делать? Будем отмечать еще точки. Тут же сдала миссию Стрельцова. Тогда я с вами. Вы помогли мне, а я помогу вам. Безапелляционно заявила блондинка. Думаю, после того шухера, что мы тут навели, за нами точно откроют охоту. Поэтому неплохой боец вам не помешает. Раздался звук удара ладони по лбу, и Морозов, осознающий, что сверхсекретная и сверхважная миссия все больше и больше превращается в балаган, тяжело вздохнул. Ладно, думаю, нам надо выдвигаться дальше. Задание никто не отменял. Порталистка на секунду замерла, вчитываясь в логи сообщений в коммуникаторе, а затем заявила. А мне опыт пошел. Подруга, спасибо за наводку, есть уже целый уровень, так что с меня потом причитается. Заметано. Вечерний Манчестер утопал в свете сотен городских ламп, будто пытаясь рассеять тьму, расползавшуюся по старым улицам города с приходом ночи. После уничтожения Лондона, все государственные структуры перебрались в этот город. В старом здании, казалось помнящим еще короля Артура, за тяжелой дубовой дверью, надежно закрывающей вход в его личный кабинет, глава разведки Его Величества сидел в кресле, наблюдая за трансляцией речи короля. Он смотрел и с каждой секундой убеждался в своих догадках все больше и больше. Британия должна стать первой в процессе интеграции, она должна сделать шаг навстречу. Мы станем мостом между расами, станем мостом между мирами. Мы должны открыть двери будущему. Таркаа не враги британцам, они наши союзники среди звезд. Звучал знакомый голос, но это был уже не тот юный мальчишка, которого он знал. Не тот, кого он десятилетиями защищал, оберегал, ради кого отправлял своих людей умирать в самых занюханных уголках планеты, насаждая власть короны. Сразу после возвращения из плена стало очевидно, что что-то с королем не так, но он списал это на посттравматический эффект, особенно когда узнал, через что пришлось пройти его повелителю по воле чертового русского. Но началась самая настоящая чертовщина. И если союз с ящерицами он еще мог понять, в принципе, для завоевания мирового господства все средства хороши, то странные политические инициативы, внешне прогрессивные, но по сути губительные для страны, нет. Разоружение ключевых подразделений и передача полномочий какому-то новому совету, представители которых не отличались знатным происхождением и готовы были делать все, что им скажут. Задвигание старых родов на задворки и лишение рыцарских званий. Все это было слишком странно. Конечно, глава разведки был немного параноиком. Другие на этой должности просто не задерживаются. Но тут все было очевидно, прямо у него на глазах происходила сдача власти.